Глава 4. Другие реки. Малые речки, притоки Дона. Какими все же разными могут быть притоки большой реки? Хоть и расположены они в одном бассейне и находятся буквально в сотне, а то и в десятках километров друг от друга. В верховьях реки Дон можно попробовать половить рыбу в речках, больше напоминающих северные реки, с небольшими порогами, каменистыми перекатами и головлем, который всеми своими повадками напоминает ручевую форель. Те же места засады и те же принципы ловли на нахлостовую мушку. Одной из таких рек является Алым. Строго говоря, это не приток Дона, а приток притока. То есть Алым впадает в реку Сосна, которая, в свою очередь, впадает непосредственно в Дон. Кстати, сама этимология слова «Алым» восходит к тюркскому «Джалым-Кая», то есть «крутая скала». Тоже намек на горную речку, не правда ли? Здесь очень удобно учиться ловить нахлыстовой снастью. Во-первых, в этой небольшой речке очень много головля. Правда, в основе своем небольшого размера. Но для начинающего нахлыстовика, чтобы почувствовать вкус борьбы даже с небольшой рыбкой, держа в руках деликатную снасть, вполне достаточно. Ну и во-вторых, на многих участках Алыма можно свободно передвигаться в вейдерсах, так как глубины здесь совсем небольшие. И вот я на реке. Не спеша иду посередине основной струи. Впереди виден небольшой порог со своими микротягунами, входами и выходами и нечто похоже на маленький залом таежной речки. Ну а чуть дальше уже настоящий перекат, правда очень мелкий. Что же касается перспективных мест для ловли рыбы, то здесь их можно насчитать не меньше, чем на таком же участке какой-нибудь карельской речки. Есть даже большие валуны, так похожие на те, за которыми любят прятаться хариус и форель. Может, здесь голавль поведет себя так же? Я привязал к концу шнура небольшую нимфу в виде тонкого тощего жука, инструкция по вязанию в приложении, и начал не спеша облавливать перекат. Поклевка не заставила себя долго ждать. Небольшой голавлик позарился на мою мушку. Что ж, продолжим эксперимент. На этот раз я постарался подбросить мушку поближе к нависающим кустам. Кстати, в этом месте, то есть ближе к берегу, как раз и проходит граница быстрого течения. То есть место, на мой взгляд, весьма привлекательное для засады головля. Так и есть. Вполне достойный экземпляр уже сидит на крючке. Теперь я решаю проверить отбойную струйку островка. Очень уж заманчивый рельеф дна на этом участке. Но вообще-то не мешало бы обловить весь перекат методом сплошного прочесывания. Есть у меня подозрение, что рыба здесь может стоять в любом, порой в самом неожиданном месте. После пары неуверенных и нереализованных поклевок решаюсь сменить место. Опять возвращаюсь к нависшим кустам вдоль кромки воды. Хотя речка настолько узкая, что почти каждый заброс так или иначе приходится делать в сторону берега. Я просто стараюсь отыскивать хоть какие-нибудь углубления. Все-таки в ямках может стоять рыба побольше. Но клюнул, как назло, голавлик еще меньше предыдущего. И, конечно же, я отправляю его обратно нагуливать вес. Ну вот впереди место. Просто цитата из учебника. Две струи, а между ними тихая вода. Лучше и придумать трудно. Я забрасываю свою нимфу примерно под 45 градусов вниз по течению правой от меня струи. Выбираю лишний шнур, делаю мендинг, то есть перебрасываю лежащую на воде часть шнура для его выпрямления. И буквально всем телом превращаюсь в натянутую струну. Есть! Голавль с весом, явно подходящим к килограммовой отметке, прочно висит на крючке. Я его еще не вижу, но по натянутому шнуру рукой ощущаю всю его силу и мощь. Течение не на моей стороне, но все же голавль — это не дикая форель. Несколько минут, и он послушно лег на бок. Я продолжаю спускаться вниз по течению. Странно. Буквально несколько шагов в сторону, и вода приобрела кофейный оттенок. А ведь до этого я в основном любовался абсолютно прозрачной водой. Что ж, по моему карельскому опыту, в мутной воде хариус, как правило, не клюет. Думаю, и голавль тоже. Да и вечер уже на носу. Пора устраиваться на ночлег. Завтра предстоит переезд на быструю сосну. Здесь, на сосне, конечно, тоже можно побродить в вейдерсах, но все же река гораздо шире и глубже своего притока, Алыма. Поэтому я накачал свою байдарку, погрузил вещи и видеооборудование и отправился исследовать речку. Как и обычно, одна камера всегда со мной в лодке, а вот вторую я изредка выношу на штативе на берег, чтобы снять свое передвижение со стороны. Это, безусловно, сильно замедляет мое передвижение по реке, но я ведь никуда не спешу и рекорды скорости устанавливать не собираюсь. Для меня главное — наслаждение природой и, естественно, рыбалка. Хочу сказать несколько слов о реке, по которой передвигаюсь, то есть о быстрой сосне. Этот правый приток Дона проложил свой путь по двум областям – Орловской и Липецкой. Общая протяженность реки без малого 300 километров. Сама речка очень симпатичная и протекает по живописным местам. Даже знаменитый русский классик Паустовский в своей «Книге скитаний» посвятил ей такие строки. «Из окна докторского кабинета виднелись такие дали и такие мягкие и округлые взгорья, что замирало даже от взгляда на них сердце. А у подножия этих далей, увалов, оврагов и взгорий, широкой по весне лентой, протекала под железнодорожный мост река Быстрая Сосна. Она действительно была быстрая, струистая. Под вечер, вдоволь насладившись видами, я присмотрел неплохое местечко для ночевки, собрал нахлыстовую удочку и отправился на поиски головля. Я нашел место, где прямо перед входом на мелководный перекат есть место с нависающими над водой кустами. Почти что головлинная классика жанра. Почему почти? Да потому что лучше бы ямка с нависшими кустами находилась не на входе, а на выходе из переката. Тогда можно было бы с большей долей уверенности рассчитывать на хорошую поклевку. А так, как повезет. И повезло. Но не мне, а головлям, которые не попались на мой крючок. А мне, соответственно, будем считать, не повезло. Поклевки я не увидел. И как впоследствии оказалось, сколько-нибудь глубокой ямки под этими кустами тоже не было. Так что и надеяться было, в общем-то, не на что. Нет, пару совсем маленьких головликов клюнули, но даже не зацепились за крючок. Поняв свой промах с выбором места, я начал облавливать сам перекат. Солнце уже подошло к горизонту, и, по идее, хищник должен был активизироваться. Под словом «хищник» я, как вы понимаете, подразумеваю именно трофейного головля. Ну и на перекате меня ждало разочарование. Как ни странно, но кроме двух уклеек, почему-то оказавшихся на самых быстрых струях, я ничего не выловил. В результате решил пока прекратить свои рыболовные эксперименты, а просто понаблюдать за жизнью реки и полюбоваться летним вечером, а поиски трофея отложить до утра. Утро вечера мудренее. С рассветом я уже заходил в вейдерсах в воду. Надежда поймать настоящего головля все еще меня не покинула. Уж очень перспективным показался мне этот перекат. Вообще-то, если честно, мне достаточно редко удается ловить головлей, превышающих или даже просто приближающихся к килограммовой отметке. Да, вы, дорогие читатели, я уверен, и сами это заметили. И на вопрос, почему так происходит, есть вполне разумное объяснение. Многие продвинутые нахлыстовики, регулярно ловящие трофейную рыбу в средней полосе, используют тяжелую двухручную нахлыстовую снасть и ловят в большинстве случаев на тяжелые мокрые мухи с использованием, если не тонущих шнуров, то уж тонущих подлесков обязательно. Все верно. Большая рыба находится, как правило, на глубине. Значит, и достать ее можно с применением глубоководных снастей. И я несколько раз пробовал научиться управлять двуручником. Но не то чтобы у меня совсем не получалось, просто удовольствие от самого процесса я получить не смог. И желание овладеть этой снастью так и не возникло. Для меня нахлыст — это прежде всего легкая удочка и ловля в приповерхностном слое, без тонущих подлесков и уж тем более без тонущих шнуров. Но, возможно, просто не пришло еще время, и вполне вероятно, что в следующий раз я буду рассуждать по-другому. А пока я в первую очередь получаю наибольшее удовольствие от самого процесса нахождения с нахлыстовой удочкой на реке, и уже во вторую — от поимки рыбы. И тем не менее, желание поймать стоящую рыбку меня не покинуло, и я направился к окончанию переката в место, где, по моим предположениям, должна находиться яма. А пока я продвигался по мелководью, между делом делал забросы вниз по течению, то есть впереди себя. И на удивление клюнула рыба, не похожая на предыдущих мальков. Это оказался, как ни странно, рыбец. Странность заключается в том, что у меня к поводку был привязан маленький сухой жучок, а у рыбца рот устроен таким образом, что ему удобнее собирать пищу со дна, но никак не с поверхностной пленки воды. Поэтому я посчитал этот случай из ряда вон выходящим, отпустил рыбца во свояси и продолжил движение вниз по перекату. Наконец я дошел до того места, где начинался свал в яму. Но сама яма располагалась значительно дальше, метров в 30 от того места, куда я смог дойти в вейдерсах. Вот тут и пригодилась дальнобойная двуручная снасть со стреляющей головой. Мне же оставалось попробовать как можно дальше закинуть своего жучка с помощью моей четверки. В результате на 30 метров я, естественно, не добросил. Но где-то в районе 20 метров от меня жук приводнился. Так как я делал заброс вниз по течению, у меня оставалась возможность, стравливая шнур, дать мушке проплыть недостающее расстояние до ямы. Что я и сделал. А через несколько мгновений свободного проплыва мой жучок внезапно тихо исчез. А я сделал рефлекторную подсечку, понял, что своего добился. На крючке сидел достойный экземпляр. Вскоре он оказался у меня в руках. Может быть и не кило, но где-то близко. Удовлетворив свою охотничью страсть, я свернул лагерь, погрузил вещи в байдарку и отправился в дальнейший путь. Есть на Быстрой Сосне удивительное место, никак не удовлетворяющее требованиям равнинной реки. Настоящий категорийный порог. На самом деле здесь когда-то была плотина. Сейчас от нее остались одни воспоминания, но зато образовался довольно большой порог на радость любителям экстремального сплава, рафтинга и каякинга. Так как купание и вылавливание из воды вещей в мои планы не входило, я просто обнес это экстремальное местечко и отправился дальше. Нет, конечно, я попробовал половить на пороге, но больше для галочки, чем с надеждой на поимку рыбы. Все-таки мне кажется, наша рыба к таким течениям и бурунам непривычна, а лососи здесь по определению не живут. Так что, сделав пару-тройку забросов и представив себя на несколько минут путешествующим по Кольскому полуострову, я вернулся к своей байдарке. Вот попробовать половить рыбу чуть ниже по течению — это вопрос другой. Вода после порога насыщена живительным кислородом, а берега поросли густым кустарником и деревьями, с которых время от времени сваливаются в реку всяческие жучки-паучки. То есть здесь голавль быть должен, что и подтвердилось. Сделав несколько забросов и поймав на каждом из них по 300-граммовому голавлю, я бросил это занятие. Вот ведь интересно. Когда не клюет — плохо. А если клюет с каждого заброса, тоже нехорошо, надоедает. И что за существо человек? И то ему не так, и так не эдак. Едва я выплыл из-за небольшого островка, как река вновь заставила меня удивиться. До этого просто крутой левый берег превратился в настоящие скалистые обрывы. На самом деле эта горная порода не скала, а известняк. Когда-то на этом месте плескалось море. А теперь можно наблюдать такой своеобразный, почти горный ландшафт. Кстати, на таких выходах известняка могут попадаться реликтовые виды растений, как, например, на всем известной Галичьей горе. И здесь можно встретить не только степные, но и настоящие горные растения. Я причалил, немного побродил по склонам, поросшими дикими степными цветами и растениями. Нашел на удивление чистую и незагаженную неглубокую пещеру, полюбовался ландшафтом и отправился дальше к Великому Дону. Чтобы завершить рассказ о притоках Дона, на которых мне удалось порыбачить в рамках проекта «Один на реке», расскажу еще об одной очень приятной речке, которая носит имя «Снова». На самом деле я всего лишь на один день заехал на эту реку и полного представления о ней, конечно же, получить не смог. Но тем более мне хочется сюда еще не раз вернуться, так как это, по-моему, одна из немногих по-настоящему нахлыстовых речек Центрального Черноземья. Я остановился у полуразрушенного моста, частично превратившегося в плотину и образовавшего небольшую запруду на реке. Так как вверх от этого моста река мне показалась не очень привлекательной, я отправился вниз по течению. Здесь речка сразу же превратилась почти в горный ручей, с каменистыми перекатами, сильным течением и даже небольшим порогом. Кроме того, река оказалась очень извилистой и непредсказуемой, с крутыми, почти отвесными берегами и, что самое интересное, с почти полным отсутствием признаков пребывания здесь человека, то есть чистая и незамусоренная. Так как я отправился вниз по течению, то первым делом привязал в качестве приманки своего любимого небольшого тощего жучка, подгруженного свинцовой проволокой. Единственный недостаток для нахлыстовика у этой небольшой речки заключается в том, что свисающие над водой ветви деревьев порой полностью смыкаются над головой, образуя очень живописный природный туннель. Именно этот свод из ветвей и образует живую преграду для обычного нахлыстового заброса над головой. Поэтому в основном приходится выполнять кольцевые забросы на небольшие расстояния. Что же касается тактических приемов ловли, то они в данном случае были абсолютно очевидны. На перекатиках я облавливал основные струи, а за перекатами искал ямку и посылал мушку туда. Первая поклевка на перекате не заставила себя ждать. Но это оказался совсем не голавль, а шимая, или, как ее еще называют, донская селедка, краснокнижная рыбка. Естественно, она сразу же получила свободу. А я в который раз про себя отметил, что нахлыстовая снасть наиболее гуманная для всех, так как мушка, как правило, цепляется рыбе только за краешек губы, не нанося практически никаких повреждений. В ямках и под кустами исправно ловились небольшие голавли, и хотя до настоящего трофея они явно не дотягивали, чувствовалось, что в реке могут водиться довольно весомые экземпляры. Вниз по течению пару километров я внезапно уперся в участок реки, похожий на канаву, которое оказалось невозможно пройти в вейдерсах. Пришлось выбираться на берег, что было совсем непросто. Как я уже говорил, склоны реки были больше похожи на отвесные обрывы, и мне стоило немало физических усилий вскарабкаться наверх. Я еще раз поразился контрасту. Внизу, на реке, не было заметно никаких признаков цивилизации. Только я и река с быстрым течением, прозрачной водой и зеленым туннелем над головой. А здесь обработанные поля, проселочная дорога, звук трассы и деревни невдалеке. Так как вдоль берега реки идти мешали высоченные заросли крапивы, я вышел на грунтовую дорогу, лежащую чуть в стороне, и прошел по ней в сторону Дона еще пару километров. Затем, решив, что опять пора спускаться к воде, я стал искать более-менее подходящий склон. Не сразу, но мне это удалось. Здесь речка уже несколько изменила свой характер. Деревья по берегам не росли, а само русло расширилось, и вместо каменистого дна появились песчаные пляжики. Спустившись вниз, я обнаружил, что могу теперь двигаться только вверх по течению, так как в противоположном направлении глубина опять резко увеличивалась, и высоты моих вейдерсов явно не было достаточно. Что ж, половим на сухую муху так называемым методом upstream, что в переводе на русский означает «вверх по течению». Недолго думая, я перевязал маленького тонущего жучка на большого плавающего и с удовольствием, развернув шнур над головой, благо пространства здесь было предостаточно, сделал первый заброс в новом месте. И как вы думаете, кто зацепился за крючок в этот раз? Правильно, Шимая, которая тут же была отпущена. Пройдя еще несколько десятков метров вверх по течению, я смог поймать одного небольшого голавлика. Дальше опять начиналась глубина. И как раз на расстоянии метров 40 от меня была видна явно выраженная яма с обратным течением и нависающими над водой ветками кустарника. Самое перспективное место для голавля трофейных размеров. Мало того, понаблюдав за этим участком несколько минут, я увидел мощный бульк на поверхности. Саму рыбу заметить не удалось, но по всем ощущениям и по водовороту, который она оставила после себя, это была явно не 200-граммовая шимая. А вот кто это был, выяснить я не сумел. Моих способностей кастера не хватило для заброса мушки на такое расстояние. Что ж, есть повод подучиться и вернуться еще раз на этот удивительный приток Великого Дона.